Глава 35. И почему я поддалась на провокацию Себастьяна? Почему сейчас одеваюсь, выхожу из дома навстречу брату, когда пообещала самой себе больше не связываться с ним? Я так и собиралась сделать, пока Себастьян не посмотрел мне нежно в глаза и не коснулся рукой моей щеки. Бред на самом деле, не по этой причине я согласилась. Просто в глубине души понимала, что он прав. Адам — мой единственный родной человек. Моя половинка с самого рождения. А я даже не дала ему права высказаться, как когда-то и Эндрю. Когда-то говорила себе, что больше не переступлю порог отделения онкологии. Больше не поднимусь на третий этаж, ставший за полгода родным. Не поздороваюсь с доктором Коннором, который блеснул глазами и улыбнулся, словно ждал долгое время моего появления. И никогда в жизни не зайду в палату брата. «Привет, детка». Адам непринужденно улыбается, как всегда. Но когда натыкаюсь на прозрачно-голубой взгляд, вижу в нем облегчение. Или радость, или удивление. Не знаю, не могу точно сказать. Но на сердце в мгновение ока становится чуть теплее, чем раньше. Адам еще больше осунулся, кожа стала бледнее, чем раньше, губы, казалось, вовсе обескровлены. «Не называй меня так». «Как скажешь. Поговорим?» Он стучит ладонью по кровати, не встает, как раньше. «Давай». Присаживаюсь рядом с ним и тут же попадаю в теплые братские объятия, по которым соскучилась за дни разлуки. Как бы ни отрицала, как бы ни корила его и не называла гадом, он все равно останется моим братом. Навсегда. Я с этим ничего не поделаю. Даже если он совершил преступление. Даже если употреблял в свое время наркотики. Даже если хотел продать меня. Тут же вспоминаю главную причину обиды. Нет, не так. Презрение. Разум затмился, когда я оказалась в палате. Не хотел видеть истину. Теперь эта пелена спала, а я отодвинулась от брата, глядя в его недоуменные глаза. Но я обещала Себастьяну поговорить с Адамом, и это единственное, что удерживает от побега. «Рассказывай. Прошу слишком равнодушно». Но даже я слышу в своем голосе талику волнения. Адам глубоко вздыхает, опускает глаза, глядя на свои побледневшие и обколотые после капельниц руки. И, наконец-то, выдает. «Давай с самого начала». Три года назад. Никогда в жизни так сильно не проклинал пробки, как сейчас. Никогда так не желал, чтобы все машины на дороге растворились в один миг, и мы наконец-то доехали до места назначения. Поскорее бы избавиться от груза. Поскорее бы убедиться, что этот человек врет, и вернуться домой к сестре. А она волнуется. Наверняка заперлась наверху на все замки и трясется от страха, как в детстве, когда боялась, что ударит молния прямо сквозь окно. Почему она так наивно поверила какому-то незнакомцу? Сам не знаю. Да и я не нашел ни единого признака лжи, пока не сел в его машину и не начал обдумывать ситуацию. Наверняка кто-то решил нас разыграть, и если это так, то шутка не самая удачная. За это и по морде получить можно. Родители всего лишь задерживаются в магазине, не более того. Нам бы сообщили из полиции, если бы с ними что-то произошло. А не приходил какой-то пакистанец, разодетый как чертов богатенький мажор. Хорошо, что я тайком предупредил Эндрю, чтобы приглядел за Ло. На душе было неспокойно. «Приехали», — говорит он ровным голосом, когда мы паркуемся около полицейского участка. Не заметил, как мы прибыли, все за Ло переживал. «Зачем?» Спрашиваю у мужчины, когда он открывает дверь, впустив прохладный воздух в салон. Но покидать свое место не спешит. «Что зачем?» — приподнимает темную бровь. «Зачем вы привезли меня сюда? Вы ведь соврали насчет родителей». «Ты так уверен?» «Да», — отвечаю резко. «Наверняка вас кто-то подослал, чтобы нас развести. Я прав?» Мужчина внимательно смотрит мне в глаза, будто ждет, когда мое отношение к ситуации изменится. Но этого не произойдет. Я не поверю этому человеку, пока не увижу родителей. «Пошли!» Встает со своего места и направляется ко входу в здание. Следую за ним сквозь коридоры, мимо работников в форме, пока не останавливаемся у двери в морг, где нас встречают люди в халатах. Все такие серьезные, внимательные. Как хорошо в роль вошли, вы посмотрите. Даже этот Грант строгое лицо состроил. «О, мистер Грант, добрый вечер!» Здоровается один из докторов с огромными седыми усами. Поодаль от него стоит еще один помоложе. Стоит между двух столов, накрытых белой тканью. Что под ними, думаю, говорить не нужно. «Здравствуйте. Привез родственника, как вы и просили». Мужчина указывает на меня. «Замечательно. Молодой человек, вы готовы к опознанию?» «Что? Готов? К чему? Это же все розыгрыш. Какое к черту опознание? Не хочу я в этом участвовать. Вы что, действительно поверили какому-то пакистанцу?» «Я лично нет. Прекращайте, уже не смешно». «Мистер Браун!» Из размышлений выводит старческий голос патолога-анатома. «Вы готовы к опознанию?» «Что, решили все-таки до конца играть?» «Да, пожалуйста». «Готов», — смело отвечаю мужчине. «Тогда приступим. Подойдите ближе». С каждым шагом чувствую, как смелость покидает меня, а происходящее вокруг вообще никак не пахнет розыгрышем. Этот хренов пакистанец не врал. А мужчина в халате действительно врач, а не наемный актер. Но осознаю это слишком поздно. На неподготовленную морально голову, когда открывают белую простыню, а под ней лежит... «Мама!» Вырывается случайно. Скорее от шока, нежели от осознания действительности и неверия. Несколько часов назад она готовила завтрак на кухне. Улыбалась этими самыми губами днем. Махала пальцем с кольцом, которое подарил отец на годовщину. Тем самым, которое красуется на безымянном пальце правой руки. Теперь она лежит вся холодная, белая, словно застывшая фарфоровая кукла с закрытыми глазами. Все надеюсь, что она их откроет. Что скажет хотя бы пару слов. Но мама лежит неподвижно. «Покажите отца». Требую у врача, не особо различая его среди прохлады и расплывчивости в глазах. Мужчина тут же подходит к соседнему столу. Держит простыню за уголки, но я сам раскрываю ее, не дождавшись вопроса о готовности. Он там. Такой же холодный, такой же бледный. Неживой. Господи. «Дать воды. Не стоит». Вытягиваю руку, заставляя мужчину-пакистанца отойти от меня. «Не нужно ничего сейчас. Не нужно. Их больше нет. Родителей нет. Что я скажу Ло? Что этот человек оказался прав? Что он не лгун какой-то? Фак!» «Давай отвезу тебя домой». Мистер Грант все-таки берет меня за плечи и уводит прочь от бездыханных тел родителей. Снова проходим через коридоры, по которым снуют работники. Только сейчас совсем не замечаю жизни вокруг или какой-то суеты. Не чувствую жалкие взгляды, недоуменные, странные. Не ощущаю сочувствия к себе, ведь в голове крутятся лишь одни мысли. Их нет. Я столького у них не спросил. Забыл поинтересоваться у отца, как порадовать Нэнси. Что подарить на день рождения Ло? А мама? Я так и не попробовал ее фирменную индейку. Ты в порядке? А по мне не видно. Я, черт возьми, выгляжу так спокойно или как? Мне нужно домой. Мужчина без слов заводит мотор, и мы едем уже по пустынным дорогам. И где эти долбанные пробки, когда они так нужны? Ведь мы в скором времени доедем до дома. до места, которое наверняка напомнит о трагедии. На пороге меня встретит Лоя и попросит рассказать правду, не зная, насколько она горькая. Может, ей позвонить? Держи. Мужчина протягивает какой-то пакетик, когда мы останавливаемся на светофоре. Что это? Поможет справиться с шоком. Все наладится, не переживай. Спасибо. Адам. Зовет меня, а затем медлит с речью. Ну что ты от меня хочешь, а? Соболезнования принести? Ага, спасибо. Когда-то мы были близки с твоими родителями. Если что, можешь рассчитывать на меня. Сейчас это сказано совсем не вовремя, потому что я не в состоянии воспринимать даже самые адекватные слова нормально. Но в итоге, не найдя сил ответить хоть что-то колкое, говорю тихим, чересчур высоким голосом. Хорошо. Два года назад. «Эй, Браун, к тебе пришли!» Кричит мудак, который запер меня в этом богом забытом месте. Не знаю, какой сегодня день, какое время суток и как долго нахожусь здесь. Пару часиков, не больше. Или это из-за дозы меня шпарит по полной программе? Да вроде эффект отошел, мало нюхнул. Вот тебе и сочельник. И чего меня тут держать? Ну нет у меня денег, нет и не будет. Из комнаты вынес все, что возможно, больше предложить нечего. Может, Туло что-то попросить? Дверь в импровизированную камеру с громким скрипом открывается, впуская свет люстры и мужчину в черном пальто. Того самого, кто сообщил о смерти родителей год назад. «О, здрасте, мистер Грант!» Улыбаюсь ему. «Ну, хоть кто-то знакомый в этом бараке. Вас тоже за долги притянули, да?» «Сядь!» — приказывает он. «Это что еще за тон?» Привстаю с пола. «Я вам не мальчонка на побегушках!» «Останешь им, если не выплатишь мой долг!» «А, так это вам я должен!» Мужчина не отвечает. Вместо этого наклоняется ко мне, просит ребят включить свет в помещении. «Ай, глаза же режет! Какого хрена?» «Насколько я понял, средств у тебя больше нет, как и работы. У тебя единственный выход». Он протягивает мне какую-то бумажку. «Что это?» «Договор. Согласно ему, ты ничего не должен ребятам, а я забираю Долорес». «Что?» Тут же отталкиваю мужчину и кидаю бумагу на пол. «Не заберешь ты ее, ясно? Это моя сестра». «Уверен?» «Ты еще и усмехаешься, мудак старый. Какого хрена ты творишь, ушлепок? На лоб озарился?» «Никто не посмеет притронуться к ней. Не позволю». «Как думаешь?» — продолжает он. «Что она скажет, если узнает о твоих махинациях и о твоей зависимости? Она у тебя хорошая, такая милая, гостеприимная. Мне бы такую в... Не отдам, понял? Можешь убить меня, но не отдам». «С удовольствием, но ты еще нужен. Подписывай». «Нет, сказал». «Значит так». Мужчина подсаживается ко мне, сильно сжимает руку, впихнув каким-то хером ручку, и черкает мою подпись. «Мы квиты. Долорес, ничего не говори, иначе окажешься в числе пропавших без вести или уродливых покойников. Понятно?» «Не тронь ее». «Запомни, я всегда получаю то, что пожелаю. Одно мое желание год назад исполнилось». «За получение твоей сестры не станет исключением. Думаю, ты понимаешь, о чем речь?» Внутрь пробирается ярость. Впитывается в каждую клеточку. Охватывает тело, а осознание его слов даже через помутненный рассудок приходит четко и ясно. Мне ничего не оставалось сделать, как кивнуть и подождать, когда я останусь наедине с собой. На воле. Полностью освобожденный от долгов. Однако в глубине души неспокойно. Я не могу облегченно выдохнуть и обрадоваться решенной проблеме. Хотя бы потому, что я понял, о каком желании шла речь. В тот момент я подписал себе приговор. приговор которой потом будет стоить нормальной жизни, спокойного сна и бесконечной злости на человека, разрушившего мою семью. «Ты врешь!» — выкрикиваю в лицо Адаму. Резко, внезапно, в порыве гнева, которым переполнена до краев. Глаза брата выпучиваются от удивления. «Не вру. Я пообещал рассказать правду. Рассказываю. Он принудил меня к договору. Заставил его подписать и признался в убийстве наших родителей». «Нет!» Снова обрушиваю свою злость на Адама. «Помнишь, перед праздниками папа постоянно пропадал в офисе? В тот момент он готовил статью на одного криминального авторитета. А потом вышел на настоящее имя Гранда». Продолжает Адам. А я внимательно слушаю, все еще не веря в происходящее. Он каким-то образом узнал о статье отца и подстроил аварию. Фарух Аббас Сахим, его настоящее имя. А под бизнесом он скрывает преступную деятельность. Думаешь, он просто так тогда пакетик дал? Нет, он специально все подстроил. Я спросил у своих знакомых в тот сочельник. Это он убил наших родителей. Это неправда. В тот день он был со мной до полуночи. А по твоим описаниям, ты сидел вечером в том бараке. Я не помню, во сколько это было, понимаешь? Также повышает тон он, но получается слабее, чем у меня. Почему ты веришь не мне, а ему? Почему ты... Он умолкает, глядя на меня удивленно, даже слегка испуганно. Или мне показалось? «Надеюсь, ты с ним не общалась?» «И что мне сейчас сказать? Как объяснить брату, что этот человек выкупил меня, влюбил в себя, а теперь мы строим отношения? Что я втрескалась в него без памяти? Что он единственный, в объятиях которого мне хорошо и спокойно?» «А зачем, собственно, я должна что-то объяснять Адаму? Он мой брат, да, но этого мало для того, чтобы поверить в несусветный бред, сказанный им минутой ранее. Какой, черт возьми, Фарух? Какая преступная группировка? Реально, ерунда какая-то. Себастьян не торгует наркотиками, не нарушает закон. Он вытащил меня из ада, помог оплатить операцию брату. Хоть и самым неудачным способом, но выручил. А еще любит меня всем сердцем. Как и я его. «Беги от него, слышишь? Беги как можно дальше!» Требует Адам. «Заткнись!» «Он убьет меня, если узнает, что я рассказал тебе о сделке и о родителях. Просто расстанься с ним и никогда не выходи на контакт. Пока не поздно, слышишь?» «Слышу. Каждое его слово, бьющее в сердце. Тон, которым он говорит, предупредительный, с нотками страха. Потому что боится. За меня боится. Но все это наиграно. Ложь, его слова не совпадают с фактами. Его описание Себастьяна не сходится в голове с тем монстром, который представился только что под восточным именем. Это обман. Наглый и фальшивый. «Это больше не твое дело, ясно?» Взрываюсь я. «Ты не вправе приказывать, как мне жить». «Ло!» Не слышу, что он говорит. Выбегаю из палаты, чувствуя, как по щекам стекают слезы. Вновь, как в прошлый свой визит. Чёртово дежавю. Чёртово повторение действительности. И ощущения в душе те же, если не хуже. Чёрт возьми, как такое могло случиться? Это не может быть правдой. Себастьян не такой. Он не наркоторговец, не тот, кто подсадил моего брата на эту гадость. Не тот, кто подстроил аварию моих родителей. Не тот, слышите? Адаму просто нужно окончательно испортить мне жизнь. Но я не поддамся на эту провокацию. Никогда.